58. Грязно-зеленая «Тойота» числилась за неким Арбузовым Василием Михайловичем, жителем небольшого городка, расположенного примерно в 150 километрах от Солнечноводска. Марина расхаживала по гостиной, пытаясь рассуждать логически. Для начала бывший повар Артур. Что он тут делает, если должен быть в Питере? Он только что приступил там к работе. И никакой отпуск ему не положен. Уже уволился? Хочет вернуться на прежнее место? Но почему не пришел к ней, а разговаривает с Анжелой, которую, если верить дяде, терпеть не может? Нет, не получается. А машина, записанная на господина Арбузова? Вообще-то знакомая фамилия и как-то связанная с дядей. Или она ошибается? Фамилия запоминающаяся. Есть такие фамилии, которые не вспомнишь ни за что. Есть наоборот, раз услышишь и на всю жизнь в памяти отпечатается. Ширинкин, к примеру. Или Змеющенко. Арбузов – фамилия приятная даже на слух. Так и представляется красная сочная мякоть. Марина на секунду прикрыла глаза. Но вместо красной сочной мякоти перед ее внутренним взором возникла какая-то мятая бумажка с надписью «Извещение». И она вспомнила. Однажды, перенося издательскую правку в чистовой вариант воспоминаний Избудского, она нашла между страниц именно такую бумажку. Это было извещение из налоговой инспекции с требованием уплатить налог на недвижимое имущество. Извещение было на фамилию Арбузов. Она показала его дяде, а тот посмеялся и сказал, что это, видимо, кто-то в издательстве по ошибке сунул свою бумажку в папку с его рукописью. Она, конечно, не вспомнит сейчас инициалов того Арбузова, но такое совпадение подозрительно. Она быстро набрала номер Вадима. «Ты занят?» «Собираюсь на вечеринку. Прихорашиваюсь. Ты не передумала?» «Нет, не могу сегодня. Скажи». «А какой адрес у этого Арбузова? Про город ты сказал, а улица – дом». «Зачем тебе?» – насторожился Вадим. «Слушай, давай без самодеятельности. Если что, я тебе помогу. Но сама...» «Да не собираюсь я ничего делать сама. Дашь адрес, просто мне надо кое-что проверить». «Что же именно?» «Перестань меня допрашивать. Иди на свою вечеринку, а я полежу дома, подумаю. А адрес?» «Сейчас я тебе перезвоню». Взяв в гараже ту самую машину, на которой они с Вадимом провернули блестящую операцию по отлову фиша, Марина отправилась на разведку. Она пока не представляла, что скажет неизвестному Арбузову. Однако была уверена, что побеседовать с этим человеком стоит. «Морская, 15», — повторяла она продиктованный Вадимом адрес, словно боялась его забыть. Она добралась до места лишь вечером. Сказывалось отсутствие сколько-нибудь приличного водительского опыта. Улица Морская оказалась плотно застроена двух- и трехэтажными особняками, чьи крыши едва угадывались за исполинскими заборами. Марина оставила своего железного коня на углу улицы и отправилась на поиски нужного дома. Дом 15 ничем среди других не выделялся, разве что необыкновенной красоты коваными воротами и такой же калиткой. «Неплохо живет человек со сладкой фамилией», — думала Марина, разглядывая это крепостное великолепие. «Отчего же машинка у него такая непрезентабельная?» Она нажала на кнопку звонка раз, другой, но никто не спешил открывать незваной гостье калитку. Топтаться дальше у ворот было неудобно. Она могла привлечь к себе ненужное внимание соседей. «Ладно», — решила Марина, — «попробуем с тыла». К счастью, дом не охранялся ни собаками, ни людьми в черных комбинезонах. Она принялась кружить вокруг, но бреши в обороне не нашлось. Заборы стояли глухой неприступной стеной. И тогда, вспомнив детство золотое, Марина решила залезть на дерево и посмотреть, что происходит за забором, и есть ли там вообще для нее собеседники. Она, конечно, не была мастером спорта по синхронному плаванию, но в школьные годы занималась художественной гимнастикой. На случай, если кто-нибудь поинтересуется, что она делает на дереве, у нее был готов ответ: «Заблудилась, хочу сверху посмотреть, где оставила свою машину». «Глупость, но ничего не поделаешь». Найдя подходящее дерево, девушка довольно успешно преодолела нижние ветви и вскоре оказалась немного выше забора. Этого ей хватило, чтобы увидеть весь огромный участок с многочисленными постройками и теннисным кортом. В настоящий момент на корте шла игра. Двое мокрых от пота мужчин носились по площадке и лупили ракетками по желтому мячу. Кроме них здесь, видимо, никого не было. А звонок от калитки проведен в дом, поэтому Марине никто и не открыл. Устроившись поудобнее среди сучьев, она бросила на игроков более внимательный взгляд и... едва не рухнула с дерева. Ох, не зря она ехала сюда, ведь как сердце чувствовала. Да, разговор с господином Арбузовым будет предметный и обстоятельный. Наконец игра закончилась, мужчины пожали друг другу руки и пошли переодеваться. Тогда Марина осторожно слезла с дерева и отправилась к своей машине. Решила немного подождать, пока мужчины переоденутся, пока душ примут, приведут себя в порядок. На это нужно отвести 40 минут. После этого она подойдет к калитке, нажмет кнопку, а потом... Что будет потом, она даже не представляла. Красивые кованые ворота широко открылись. Оттуда выкатилась грязно-зеленая «Тойота» с включенными фарами, набрала скорость и быстро скрылась из вида. Мгновенно поняв, что это ее шанс, Марина выскочила из машины и, сделав несколько гигантских прыжков, которым мог позавидовать легендарный Боб Бимон, успела влететь в узкий просвет между двумя плавно закрывающимися половинками ворот. Поблизости, к счастью, никого не было. Они управлялись то ли из дома, то ли из каких-то подсобных помещений. Немного отдышавшись, Марина осторожно подошла к широкому крыльцу и поднялась по ступенькам. Дверь была гостеприимно распахнута, ревел телевизор, шел матч, кажется, футбольный. Аккуратно ступая по блестящему паркету, она пошла на звук и вскоре увидела просторную комнату, застеленную коврами, огромный плоский экран, где действительно показывали футбол, и мужчину, сидящего в кресле спиной к ней. Грустно посмотрев на его затылок, Марина громко, чтобы перекрыть гул стадиона, сказала: «Добрый вечер, господин Арбузов. Как самочувствие? Ноги больше не беспокоят?»